Глава 303. Вмешательство в чужие дела. Шиму резко приподнял брови и взмахнул рукой. Золотая ци меча вспыхнула и поразила голову древесного демона. Она разделила голову на две половины. Кай уставился на Шиму в изумлении. Нельзя с уверенностью сказать, что этот неизвестный нам вид не обладает какой-либо особой способностью к восстановлению. Поэтому было бы лучше уничтожить его полностью, чтобы защититься от непредвиденных обстоятельств, объяснил Шиму. Кай услышал слова Шиму и уставился на него в полном смятении. Затем он несколько раз кивнул. Шиму ничего не сказал. Он обернулся и взобрался на это дерево. Затем он быстро и без усилий сорвал все персики, спрятав их в своем кольце обширной земли. После выполнения этой задачи, его взгляд вернулся к глубине долины Лети и осмотри окрестности. «Я думаю, что внутри должны быть другие люди». «Демон дерева так сказал», — проговорил Шиму. Кай кивнул. Он взмахнул крыльями и полетел прямо вперед. Шиму также осторожно пошел вперед. При этом он старался не шуметь. Выражение его глаз в этот момент выглядело необычайно ярким. Демон дерева упомянул культ темной луны. Но это не удивило Шиму. Шиму провел последние несколько месяцев с Люаном на корабле. Итак, он слышал несколько вещей, касающихся культа западной темной луны. Тем не менее, демон дерева также упомянул варварскую расу, что стало для него чем-то вроде сюрприза. Возможно ли, что варварская раса присутствовала и на западном континенте? Шиму заметил, что его обзор постепенно расширился после того, как он преодолел некоторое расстояние. В это время до него донесся неистовый звук жестокого боя. Его глаза вспыхнули, и он стал еще осторожнее, двигаясь вперед. Вскоре он прибыл на довольно обширную и пустынную площадку в горах. Здесь можно увидеть большое количество деревьев, похожих на дерево с огненными фруктами. Эти деревья были похожи на те, которые он видел за пределами долины. Однако большинство из них не приносило плодов. Он продвинулся немного дальше и спрятался за деревом, чтобы увидеть ситуацию впереди. В лесу находилась пустующая земля, на которой две группы людей были вовлечены в драку. Одна группа состояла всего из трех человек. На них были странные зеленые одежды. Кроме того, у всех из них были небесно-голубые глаза. В этой группе было двое мужчин среднего возраста и одна 20-летняя девушка. Черты лица девушки были очень нежными и красивыми. Ее ноги были такими гладкими и стройными, что могли ослепить кого угодно. Культивирование этих трех людей достигло сферы Сянь-Тянь. Они взмахнули мечами, и с них сорвались огни клинков и ци. Их противниками была группа из пяти человек в серых одеждах. Серое сияние светилось на телах этих людей. Они вызвали несколько существ мертвого духа на помощь, и все они непрерывно сражались с тремя людьми на противоположной стороне. Шиму глаза блеснули. Три человека в зеленых одеждах были необычными людьми. Фактически, аура, которую они источали, была очень похожа на ауру варваров. Это должны были быть варвары, о которых упоминал демон дерева. Более того, одежды пяти человек в сером имели большое сходство с одеждой Люана и других лордов дворцов. Единственная разница между их видом заключалась в деталях. «Эти люди культа западной темной луны», — сказал про себя Шиму. Шиму был рад узнать, что знакомые расы проживали на этом континенте. В противном случае ему было бы довольно сложно приспособиться к новой среде. Люди западного культа темной луны превосходили численность своих противников в 5-3 раза. Их силу нельзя было считать ниже силы членов противоположной партии. Кроме того, они также вызвали огромное число человеческих скелетов и зомби, похожих на демонов. Эти существа постепенно окружили трех варваров. Поэтому положение трех варваров ухудшилось. Ваш культ темной луны не должен заходить слишком далеко. Это место находится на территории нашего племени гигантского дерева. Но вы, люди, всегда приходите сюда с намерением украсть наши огненные персики. И сегодня вы вопиюще появились здесь, чтобы захватить наши плоды. Я непременно сообщу об этом вождю нашего племени. И, когда придет время, вы будете просить его о пощаде. Седовласый мужчина средних лет предпринимал шаги, чтобы отогнать существ мертвого духа от себя. Одновременно он заговорил суровым голосом. «Хе-хе, тебе нужно спасти свою жизнь, если ты хочешь вернуться и сообщить ему об этом», с ухмылкой заметил долговязый молодой человек из культа темной луны. Выражения лиц трех варваров изменились, как только это заявление было сделано. «Ваш культ темной луны и все варварские племена в восточного региона подписали договор. Согласно этому договору, мы должны действовать сообща, чтобы справиться с расой демонов. Но вы осмелились убить людей из нашего племени гигантского дерева. Разве вы не боитесь, что договор между варварской расой и культом темной луны будет расторгнут, если об этом станет известно? Девушка в зеленой одежде закричала своим тонким голосом. Хе-хе, кто может об этом узнать, если мы все сделаем чисто? Выражение лица долговязого мужчины сперва застыло, но затем он махнул рукой и сказал с усмешкой. Поверхность земли вокруг них испустила великолепный серый свет, и перед ними появились два высоких волка-зомби. Оба были существами ранга сянь-тянь. Затем они набросились на трех варваров. Кожа зомби-волков была грубой и толстой по текстуре. Значит, они не боялись мечей. Три варвара почувствовали нарастание давления, как только эти зомби соединили свои силы с их противниками. Культивирование девушки в зеленой одежде было самым слабым среди трех варваров. Она была только на начальной ступени царства сянь-тянь. Внезапно один из волков-зомби набросился на нее и открыл пасть, чтобы схватить ее. Девушка громко закричала своим тонким голосом. В каждой руке она держала зеленый кинжал. Она взмахнула ими в воздухе, и тени кинжалов вырвались вперед, чтобы противостоять волку. Звон раздался, четкий звук. Цвет лица девушки в зеленой одежде стал смертельно белым. Ей удалось отразить нападение зомби-волка своими кинжалами. Однако несколько ярких ран открылись на ее белоснежной руке, и свежая кровь хлынула из этих ран. Молодая леди. Двое мужчин средних лет были потрясены, увидев эту сцену. Двое варваров посмотрели друг на друга. Затем они издали тихий воющий звук. Зеленый ореол появился на телах этих двух мужчин. Затем их тела в одно мгновение значительно набухли. Их кожа позеленели, а ее текстура стала морщинистой, как кора дерева. Шиму находился далеко от этого поля битвы, но на его лице появился намек на удивление, когда он стал свидетелем этой сцены. Они используют тотем, чтобы преобразовать свои тела. Это похоже на дух растения, верно? Шиму был знаком с техникой трансформации тела, которую эти двое мужчин среднего возраста только что использовали. Но ему было довольно любопытно узнать о духах зверей, которых эти два человека запечатали в своих телах. Духовная аура вокруг этих двух варваров значительно усилилась после их трансформации. Кроме того, на данный момент они стали очень похожи на демонов деревьев. Выражения лиц двух варваров наполнились бешенством, и они бросились прямо к созданию мертвого духа. Эти два варвара решительно пошли в атаку. Они полностью игнорировали мысль о защите самих себя, хотя эти существа мертвого духа размахивали своим оружием, чтобы разрубить их. Раздался ряд глухих звуков. Эти существа мертвого духа обрушили свое костяное оружие на тела двух варваров, но их оружие могло нанести им только несколько мелких синяков. Оружие в руках двух варваров излучало исключительно яркое зеленое сияние. Потом они взмахнули им и убили несколько злых человеческих скелетов подряд. Их оружие обладало невероятной силой. Седовласый варвар средних лет повернул руку и вытащил волшебный талисман из шкуры животного. Затем он бросил его к земле. Луч зеленого света вспыхнул на зеленом волшебном заклинании, и оно интегрировалось в землю. Затем земля задрожала, и из земли выскочил острый осколок. Ученики культа темной луны, окружившие варваров, были встревожены, когда увидели острый осколок. Они резко отступили. Однако их взволнованное движение создало отверстие в кольце окружения. «Молодая леди, бегите быстрее!» Седовласый варвар среднего возраста был рад увидеть разрыв в кольце окружения. Он взмахнул своим клинком, и тот испустил зеленый свет, который затем увеличивался до нескольких футов. Затем этот свет клинка затрепетал, устремившись к зомби-волкам и созданию мертвого духа. Одновременно с этим седовласый варвар повернул голову и крикнул, чтобы сказать девушке бежать. Поначалу лицо девушки в зеленой одежде выказывало нерешительное выражение, но затем она обернулась и мгновенно исчезла. Казалось, что она превратилась в зеленую тень, когда она выскочила через отверстие в кольце окружения, чтобы побежать вдаль. Цвет лица Шиму несколько изменился, когда он заметил, что девушка бежит в его направлении. «Ты хочешь сбежать?» Лицо долговязого мужчины изменилось, и он громко закричал. Затем он также бросился в погоню за ней. Он махнул рукой, и перед его телом вспыхнул серый свет. Затем из него вырвалось смоляное черное копье и ударило тело девушки в зеленой одежде. Девушка достала меч из-за спины, как молния, и полоснула им, оставляя веерообразную зеленую тень. Затем эта веерообразная тень обрубила кончик костяного копья. Раздался лязг, и костяное копье получило удар и отлетело. Однако цвет лица девушки побледнел. Она попыталась убежать, но ее тело внезапно ослабло, и она упала на землю. Она не знала, когда черная костяная игла нанесла удар по ее лодыжке. Более того, струйка черной ци просачивалась в ее тело через костяную иглу. «Ха-ха, как тебе мои двойные летающие иглы?» Долговязый юноша разразился смехом, окрашенным чувством самодовольства. Затем он подошел к этой девушке небрежным видом. Два варвара средних лет были потрясены, увидев эту сцену. Они находились далеко от девушки в этот момент. Они пытались броситься ей на помощь изо всех сил, но им помешали это сделать существа мертвого духа и другие ученики культа темной луны. Упрямое выражение пронзило лицо девушки в зеленой одежде. Она оперлась об ствол дерева рядом с собой, пытаясь заставить себя встать. «Нет смысла в сопротивлении. Ты должна быть послушной и позволить себя схватить, а не вступать в бессмысленную борьбу». Долговязый мужчина издал саркастический щелчок языком. Девушка в зеленой одежде приложила все силы, чтобы встать. Однако она рухнула на землю, так как ее тело стало очень слабым. Конец моей иглы инь был замазан зловещим ядом. Он был сделан специально для борьбы с вашей варварской расой. Вскоре ты не сможешь сдвинуться с места. Долговязый молодой человек стоял перед девушкой. Его глаза внезапно выказали странный взгляд. Казалось, что потом в них возникла масса огня. Что ты хочешь сделать? Глаза молодой девушки, наконец, выказали испуг. ТСТС, ты действительно красивая и нежная девушка. Было бы слишком прискорбно убивать тебя. Долговязый мужчина оглядел ее с ног до головы, и зловещий взгляд промелькнул в его глазах. Затем он протянул руку и коснулся мягкого и гладкого лица девушки. Девушка закричала. Она использовала свои руки, чтобы опереться об землю, и переместила свое тело назад. Она сделала это, чтобы держаться подальше от этого зловещего человека. После этого она засунула левую руку под одежду под таким хитрым углом, что никто не мог этого увидеть. Затем она пошарила вокруг своей талии. Улыбка на лице долговязого мужчины расширилась еще больше. Он явно наслаждался этим злым трепетом. Но затем, полоса зеленого света вырвалась из тела девушки в зеленой одежде и бросилась к долговязому мужчине. Затем она взорвалась с громким грохотом. Цвет лица долговязого человека глубоко изменился, и он отскочил назад, чтобы избежать атаки. Тем не менее, он не мог избежать последствий взрыва, так как он произошел на очень близком расстоянии от него. Следовательно, половина его одежды была разорвана в клочья, и несколько ран раскрылись на его теле. «Ты сука!» Долговязый человек пылал от ярости, и в его руке появился костяной меч со вспышкой белого света. Затем на клинке вспыхнул белый свет, устремившийся в небо, и он превратился в мощную вспышку. Затем он обрушил свой клинок в сторону девушки в зеленой одежде. Два варвара средних лет яростно взревели, когда они увидели эту сцену. Но они не смогли ничего предпринять, так как они находились далеко. Взрыв. Слои дыма и пыли поднялись ввысь от земли. Тем не менее, цвет лица долговязого молодого человека стал мрачным, когда пыль и дым улеглись. Он увидел, что глубокий след от лезвия раскололся в земле перед ним, но там не было никаких следов этой девушки в зеленой одежде. Затем он посмотрел прямо перед собой и увидел высокого и крепкого молодого человека в черной одежде, стоявшего в нескольких футах от него. Девушка в зеленом была рядом с этим человеком. Это был Шиму. Двое варваров средних лет и ученики культа темной луны были ошеломлены, и в результате их бой немного замедлился. Даже девушка в зеленой одежде была ошеломлена, увидев Шиму рядом с собой. «Ваше превосходительство, могу я узнать, кто вы? У вас есть смелость вмешиваться в дела культа темной луны. Возможно ли, что вы устали жить? Но позвольте мне сказать вам одну вещь. Ваше тело выглядит сильным и крепким. Я приобрел опыт в принесении в жертву трупов. Таким образом, кажется, что вы достойны того, чтобы вас использовать». Долговязый молодой человек пристально посмотрел на мужчину в черной одежде. Затем он заговорил тоном, раскрывающим его злые намерения. Но Шиму не произнес ни единого слова. Он просто бросил взгляд на долговязого мужчину и холодно фыркнул. «Ты играешь со смертью». Холодный блеск промелькнул в глазах долговязого человека. Затем он поднял свой костяной белый клинок, и на его поверхности вспыхнул слой белого света. Шиму щелкнул пальцем, и из его тела вырвался золотой свет. Он вспыхнул и появился перед долговязым мужчиной в следующий момент. Затем он обрушился прямо ему на голову. Духовный инструмент. Долговязый был поражен. Тем не менее, он быстро переместил свой белоснежный клинок, чтобы заблокировать удар. Одновременно он отскочил назад, чтобы уклониться от атаки. Свист. Но затем полоса белого света вырвалась из света золотого меча, как будто ядовитая змея высвободила свой язык. Белый свет устремился прямо вперед и обвил тело долговязого человека со вспышкой света. Эта полоса белого света на самом деле была белой цепочкой ци. Долговязый человек был озадачен. Его движения стали очень медленными, так как он был связан белой цепью ци. Золотой меч снова испустил яркий свет. Затем он ворвался прямо в его голову и погрузился в его тело. Громкий крик раздался из золотого света. Золотой свет отступил в следующий момент и превратился в маленький золотой меч. Затем он вернулся в руку Шиму со свистом. Голова долговязого человека была отделена от его тела. Его голова упала на землю, но окаменевшее выражение все еще можно было увидеть в его глазах. Остальные четыре ученика культа Темной Луны не могли представить, что их лидер будет убит на месте, причем в мгновение ока. Они смотрели на Шиму с потрясенным выражениями на лицах. Затем все четверо обменялись взглядами и одновременно бросились бежать. Выражение лица Шиму в этот момент выглядело холодным. Он щелкнул пальцами, и золотой меч снова вспыхнул. Затем он бросился к четырем мужчинам, как будто это был метеор, и быстро догнал их. Золотой меч выпустил обширную массу света. Этот свет вспыхнул и превратился в четыре одинаковых золотых тени. Затем они обрушился на четырех учеников, чтобы убить их. Глава 304. Гигантское дерево Ахах. Прозвучали два пронзительных крика. Два относительно слабых ученика культа Темной Луны были поражены тенями мечей и упали в лужу крови. Двое других учеников были относительно сильнее. Поэтому они быстро пробудили свои магические инструменты и магические талисманы, чтобы сопротивляться атакам. В результате они получили только несколько травм. Таким образом, они снова побежали прочь. Вис-вис. Но затем два черных огня от стрел пролетели мимо и сделали побег двух мужчин невозможным. Стрелы с перьями грифона пронзили их тела и пригвоздили к земле. Они боролись одно мгновение. Затем их дыхание прекратилось. Трое варваров смотрели на Шиму с окаменевшим выражением лиц. Шиму не сдвигался с места все это время. Но ему все же удалось убить всех пятерых людей культа Темной Луны за доли секунды, хотя они и были сильны. На самом деле он не приложил ни малейших усилий. Казалось, будто он просто положил руку за спину. Более того, холодное и безразличное выражение лица Шиму оставило в них чувство непостижимой тайны. «Огромное спасибо за вашу своевременную помощь, ваше превосходительство. Мы всегда будем вам благодарны». Два варвара средних лет погасили свои тотемы и вернулись к своему первоначальному виду. Затем они сложили руки на груди и почтительно выразили благодарность Шиму. «Не нужно быть такими вежливыми. Это был просто тривиальный вопрос», — ответил Шиму. Девушка в зеленой одежде пыталась встать с другой стороны, но в данный момент она не могла сдвинуться с места, так как минуту назад в нее вонзилась ядовитая игла долговязого мужчины. «Как вы себя чувствуете, молодая леди?» Двое варваров среднего возраста были встревожены, увидев ее состояние. Они быстро бросились к ней. Шиму бросил взгляд на девушку в зеленой одежде. Затем он освободил свое духовное чувство и пронесся над телом долговязого молодого человека. Взгляд Шиму остановился на его левой руке. На одном из его пальцев было серое кольцо. Шиму снял с пальца серое кольцо и влил в него струйку своего духовного чувства. Он исследовал его за мгновение. Затем он махнул рукой и вынул белую нефритовую бутылку. Он открыл крышку бутылки и понюхал ее. После этого он кивнул сам себе и пошел вперед. Он отдал бутылку девушке и сказал: «Это должно быть противоядием. Итак, прими его». «Спасибо, господин». Девушка поблагодарила его тихим голосом. Затем она взяла нефритовую бутылку своей слабой и бессильной рукой. Она достала таблетку и проглотила ее. Тем временем Шиму подошел к трупам четырех других учеников культа Темной Луны и собрал все их вещи. Одновременно с этим он вытащил две стрелы из хвостов грифонов, которые только что выстрелил. Шиму был удивлен, заметив, что у всех пяти учеников культа Темной Луны было кольцо хранилища. Однако пространство внутри этих накопительных колец было не очень большим. Это составляло только около 10 футов. Но они все еще были полны духовных камней. На самом деле, хранилище каждого ученика содержало около 20 или 30 тысяч духовных камней. Кроме того, в их кольцах находилось несколько видов духовных трав и руд. Западный континент действительно благословлен обильным количеством ценных ресурсов. Шиму воскликнул от удивления, но он был разочарован, не обнаружив ни одной карты в хранилищах этих пяти человек. Он хотел найти карту больше, чем что-либо еще в это время. Девушка в зеленой одежде наконец встала. Казалось, что яд в ее теле был почти рассеян таблеткой. «Большое спасибо за то, что спасли нас, господин. В противном случае мы трое могли бы оказаться в очень жалком положении». Девушка сложила руки, чтобы передать свою благодарность Шиму. «Не упоминайте об этом», — небрежно ответил Шиму, но его взгляд скользнул по окрестностям. Поблизости было много красных деревьев, и их ветви были полны множеством красных фруктов, которые он раньше видел. Эти плоды излучали пленительные лучи света. «Господин хочет собрать немного персиков с огненными свойствами», — девушка увидела выражение лица Шиму. Ее красивые глаза вспыхнули, когда она задала вопрос. «Эти фрукты очень полезны для моей практики, но я слышал, что вы сказали людям культа темной луны. Эти фруктовые деревья принадлежат вашему клану, не так ли?» — ответил Шиму. «Это не имеет значения, так как господин спас нам жизнь. Вы можете взять столько, сколько пожелаете. Эти персики с огненными качествами являются своего рода духовными плодами с привкусом ян. Они действительно являются превосходным дополнением для тех, кто практикует искусство культивирования с использованием атрибута ян. Фактически, оно способно значительно увеличить настоящую ци в их теле», — объяснила девушка. Двое варваров средних лет стояли позади нее в данный момент. Цвет их лиц изменился, когда они услышали эти слова. Они собирались что-то сказать, когда девушка в зеленой одежде подняла руку, чтобы остановить их. «Понятно. Спасибо вам большое за это». Шиму улыбнулся и быстро побежал к фруктовому дереву. Затем он начал собирать плоды. Он сорвал 40 или 50 фруктов подряд. Фактически, деревья в этом небольшом районе были полностью лишены плодов за считанные минуты, прежде чем он наконец остановился. Лица двух варваров среднего возраста выказали удрученное выражение, когда они увидели голые ветви фруктовых деревьев. Но у молодой девушки все еще была улыбка на лице. «Достаточно ли этого количества?» – девушка спросила. «Я собрал много. Этого должно хватить мне на некоторое время», – ответил Шиму с улыбкой. Девушка в зеленом одеянии посмотрела на Шиму, и ее щеки были окрашены розовым сиянием. Казалось, что она хотела что-то сказать, но не могла. «Позвольте мне спросить ваше уважаемое имя, господин. Мы, члены соседнего племени гигантского дерева седовласый варвар средних лет», заметил выражение лица девушки в зеленой одежде. Итак, он вышел вперед и задал вопрос. «Я Муши, и я принадлежу к племени свирепой змеи. Я просто проходил мимо, вот и все». Шиму слегка отвернул свою одежду у груди и показал край своего тотема, когда он говорил эти слова. «Племя свирепой змеи». Два варвара средних лет были встревожены. Затем они обменялись взглядами. Шиму заметил, как изменилось выражение лиц обоих мужчин, и в его голове возникла мысль. «Значит, вы господин Му, это молодая девушка, Лутан. Я, дочь вождя племени гигантского дерева», сказала девушка в зеленой одежде. Выражение ее лица не раскрыло ничего странного. «Молодая леди Лутан, извините за неуважение к вам». Шиму сложил руки в знак почтения. «Господин Му, вы могли бы также пойти с нами и посетить на мгновение наше небольшое племя, если вы не спешите продолжить свое путешествие. Позвольте этой молодой девушке выполнять обязанности хорошей хозяйки». Девушка зеленую одежду выглядела застенчиво, озвучивая свое приглашение. «Молодая леди, племя свирепой змеи принадлежит к группе злобных варваров, но вы приглашаете этого человека в наше племя. Боюсь, цвет лица седовласого варвара изменился», и он сказал мягким голосом. «Это не имеет значения. Я все объясню своему отцу и старейшинам», сказала девушка в зеленом. Они обсуждали эту тему, понизив голос. Но Шиму все еще мог ясно слышать их разговор. «Я бы предпочел принять это приглашение с благоговением, вместо того, чтобы вежливо отклонить его, поскольку молодая леди Лутан сама меня пригласила». Одна мысль пришла в голову Шиму, когда он ответил. В конце концов, для него это была хорошая возможность больше узнать об этом континенте. Поэтому он вряд ли упустил бы этот шанс. «Господин Му, пожалуйста». Глаза девушки были окрашены оттенком счастья. Она немедленно взяла на себя инициативу и пошла в сторону долины. Шиму вышел вперед и последовал за ней. Группа путников вскоре вышла за пределы долины, где они увидели труп демона дерева. Девушка в зеленой одежде и двое варваров выглядели потрясенными, когда их взгляд упал на труп. Демон красного дерева. Лутан бросила взгляд на Шиму и спросила: «Господин Му, вы убили этого демона красного дерева?» «Да». Ши Му не отрицал это. Девушка медленно кивнула. Одновременно с этим ее элегантные брови нахмурились, и она обменялась взглядами с двумя другими варварами. «В чем дело? Может ли убийство этого демона вызвать какие-либо проблемы?» — спросил Ши Му. «Дело не в этом. Дело в том, что эти демоны всегда обитали у восточного хребта. Я не ожидала, что один из них появится здесь. Это немного странно, вот и все», — ответила девушка в зеленой одежде. Глаза Ши Му блеснули. Он хотел узнать больше об этом демоне, но сейчас было не время спрашивать об этом. Четыре человека продолжали идти вперед. Так прошло полчаса. Затем их группа оказалась перед деревней, построенной на склоне холма. Большинство зданий в этой деревне были деревянными, но в их внешнем виде не было ни малейших признаков старости или потертости. Скорее, они обладали особым неявным очарованием. Посреди деревни росло могучее древнее дерево. Оно было значительного размера. На самом деле, он был просто непостижимым. Более того, оно слабо излучало зеленое сияние. Деревянная стена окружала всю деревню снаружи. Несколько человек находились на вершине этой стены, обходя ее кругом, чтобы осматривать окрестности. Это поселение выглядело не слишком большим снаружи. Казалось, что в этом племени должно быть не более 1000 человек. Четыре путника едва достигли входа в поселение, когда они столкнулись с несколькими людьми лоб в лоб. Лидером этой группы был высокий мужчина средних лет достойного вида. На его лице было торжественное выражение. Брови Ши Му нахмурились, когда он почувствовал ошеломляющую духовную ауру этого варвара средних лет. Он был на начальной ступени ранга земли. Кроме того, люди рядом с ним обладали силой воина, ранга сянь-тянь. Он внутренне вздохнул, увидев состояние племени гигантского дерева. Тем не менее, у них был боец ранга земли, хотя племя и было очень маленьким. Таким образом, казалось, что богатая духовная энергия западного континента сыграла существенную роль в их практике боевых искусств. Лицо мужчины средних лет достойного вида выглядело удивленным, когда он увидел этих четырех человек. Его взгляд немедленно повернулся к незнакомцу, Ши Му. Ши Му почувствовал легкую дрожь в своем сердце, но он не паниковал. Глаза достойно выглядящего мужчины средних лет снова выказали удивленный взгляд. Отец и старейшины. Девушка в зеленой одежде увидела достойно выглядящего варвара средних лет и шагнула вперед, чтобы поприветствовать его. Вождь. Двое варваров среднего возраста рядом с ней также поприветствовали его с глубоким почтением. «Я послал вам патрулировать территорию. Почему вы вернулись так поздно?» Мужчина средних лет посмотрел на девушку в зеленой одежде, и выражение его лица немного смягчилось. Затем он спросил слегка укоризненным тоном: «Отец, мы наткнулись на людей культа Темной Луны, когда патрулировали территорию, а потом на нас напали, и мы почти что были убиты». Девушка в зеленом кратко пересказала произошедшее своему отцу. «Негодяй! Люди культа Темной Луны действительно стали безудержными и дерзкими». Достойный мужчина среднего возраста варвар пришел в бешенство после того, как выслушал всю историю. Несколько человек рядом с ним также были в ярости. «Ваша дочь не сбежала бы сегодня, если бы не господин Му. Господин Му из племени свирепой змеи спас нас, а также убил этих пятерых учеников». Девушка в зеленой одежде указала пальцем на Ши Му. Выражение в глазах достойного мужчины среднего возраста стало нежным, когда он услышал, что Ши Му спас его дочь и двух других соплеменников. Но выражение его лица потемнело в тот момент, когда он услышал эти три слова: «племя свирепой змей». Люди рядом с ним начали смотреть на Ши Му и несколько насторожились. «Я, Му Ши. Для меня большая честь встретиться с вождем племени гигантского дерева», — сказал Ши Му, почтительно сложив руки. «Господин Му, пожалуйста, примите мою сердечную благодарность за спасение моей дочери и соплеменников». Благородный мужчина средних лет выразил свою благодарность, но на его лице не было ни малейшего следа улыбки. Вместо этого на его достойном лице промелькнули следы страха и беспокойства. «Мы принадлежим к одной и той же расе, в конце концов. Кроме того, это был просто тривиальный вопрос», — сказал Ши Му. «Племя свирепой змеи – одно из влиятельных племен злобных варваров. Интересно, что господин Му делает в таком отдаленном месте?» — спросил достойный мужчина средних лет. «Я отправился в путешествие ради удовольствия и опыта, но я заблудился и оказался здесь», — ответил Ши Му. «О, вы были в путешествии, прежде чем оказались здесь». В глазах достойного мужчины средних лет заблестел восторг, Когда он услышал ответ Шиму, но выражение его лица не могло скрыть следа недоверия, которое он все еще питал. Он остановился на мгновение, затем он продолжил. «Я ценю, что господин Му спас мою дочь вместе с двумя другими людьми моего племени. Однако мое племя гигантского дерева принадлежит к группе мирных варваров. Поэтому неуместно приглашать ваше превосходительство в наше племя в качестве благородного гостя, так как вы связаны с порочными варварами. Я бы попросил ваше превосходительство понять мою ситуацию». Выражение лица Шиму выглядело слегка опечаленным, и он вздохнул в своем сердце. Дело в том, что он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы найти необходимую информацию о западном континенте. Но, похоже, сейчас было не время для этого. «Тогда я уйду отсюда». В таком случае, Шиму кивнул девушке в зеленой одежде. Затем он обернулся и ушел. «Отец, господин Му спас мне жизнь. Не говори мне, что так наше племя гигантского дерева так поступит с моим спасителем». Лицо девушки в зеленой одежде выражало тревогу, когда она увидела, как Шиму уходит. Следовательно, она возразила: «Это правило нашего племени. Тебе не разрешается подвергать его сомнению. Ты хорошо осознаешь тот факт, что этот человек принадлежит к порочному племени. Тем не менее, ты пригласила его в нашу семью. Это нарушило великую заповедь племени. Итак, ты должна быть наказана. Твое наказание – это пойти в храм предков и простоять там на коленях одну ночь. Это наказание, чтобы преподать тебе урок». Достойный мужчина средних лет фыркнул и пошел в направлении поселения, тряхнув рукава. Лицо девушки выказало возмущение. Она повернула голову и посмотрела в сторону Шиму. Однако к тому времени он уже исчез. Глава 305. Случайная встреча в водопаде. Шиму чувствовал себя несколько подавленным, когда покинул племя гигантского дерева. На самом деле, любой чувствовал бы то же самое, если бы был на месте Шиму. Темп его шагов продолжал ускоряться, когда он уходил все дальше. Следовательно, он отошел на несколько миль от племени за очень короткий промежуток времени. Наконец он остановился на маленькой горе. Семя мрачности, которое выросло в его сердце, к моменту его прибытия на гору почти исчезло. В конце концов, Шиму всегда был человеком спокойного ума и нрава. Отказ, с которым он столкнулся в этом случае, был для него ничем иным, как незначительным событием. Кроме того, он не планировал получать от них никаких наград. Однако он совсем недавно оказался в этом странном месте. И, наконец, он нашел людей, которые могли бы предоставить ему некоторую необходимую информацию. Но он не ожидал, что те могут быть настолько нетерпимыми по отношению к постороннему. Вождь племени даже не задал вопросов, которые колебались в его сердце. Но Шиму все еще мог попытаться найти здесь других людей, так как этот континент был местом обитания многих варварских племен. Черная тень подлетела и приземлилась на плечо Шиму. Это был Кай. «Ха-ха, Шиту впал в депрессию, так как он был изгнан этими людьми», — сказал Кай со смехом. Казалось, он радуется несчастью Шиму. «Ты такой разговорчивый», — Шиму щелкнул пальцем, и порыв ветра ударил по телу Кая. «Ой», — воскликнул Кай. Порыв ветра поразил его тело и чуть не заставил его упасть с плеча Шиму. Но другие нелепые слова, которые должны были вытечь изо рта Кая, в результате упали ему в живот. Шиму повернул голову и посмотрел в сторону племени гигантского дерева. Затем он тихо вздохнул. Молодая леди Лутан шла посередине, в то время как эти два варвара средних лет были по обе стороны от нее, когда он шел вместе с ними в их поселение. Поэтому у него не было возможности расспросить ее о дороге из этого лесного массива. Однако к тому моменту это уже было прошлым, и у Шиму не было других средств для достижения его цели. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как придерживаться своего прежнего метода и продолжить продвигаться в западном направлении. «Пойдем», — сказал Шиму. Затем он обернулся и пошел вдаль. Небо почти стало темным в этот момент, так что пройдет немного времени, прежде чем занавес ночи наконец опустится. План Шиму состоял в том, чтобы подняться на вершину горы высотой в 1000 или более футов до того, как небо покроется тьмой. Рядом с ним находилась вздымающаяся вершина горы. Огромный водопад стекал вниз по этой горной вершине. Он достигал несколько сотен футов в ширину. Он стекал с очень высокой скоростью, брызгая водой во всех направлениях. Хуа-хуа, булькающий звук воды отражался в ущелье. Десятка или более выступов были разбросаны вдоль спуска водопада. Черные мегалиты разных размеров разделяли водяную завесу на мириады сверкающих серебряных потоков. Кроме того, Порывы ветра постоянно прорывались через долину к горному пику, неся с собой массы тумана. Издалека это выглядело так, как будто плотный слой дыма пронизывал воздух. Водопад нес великолепную и внушительную ауру. Шиму никогда не видел такого безграничного водопада на восточном континенте. Таким образом, он не мог удержаться и смотрел на водопад в течение некоторого времени. После этого он нашел сухое место и какое-то время осматривал окрестности. Он наложил простое заклинание барьера, как только увидел, что вокруг нет ничего необычного. А потом он сел со скрещенными ногами. Темнота ночи постепенно усиливалась. Круглая яркая луна также медленно поднялась в небо. Шиму закрыл глаза и принял позу для практики искусства поглощения луны. Затем он вошел в страну грез за считанные минуты. Над землей возвышался огромный горный лес. В нем было много древних деревьев. На самом деле они казались многочисленными зелеными зонтиками. Весь горный лес был пропитан белым туманом, который пронизывала удивительно богатая небесная духовная энергия. Настолько, что всевозможные материалы, сокровища, духовные травы и цветы можно было встретить повсюду, насколько мог видеть глаз. Но эти чрезвычайно ценные растения духовного атрибута были похожи на сорняки в этом месте, так как никто, казалось, не проявлял к ним никакого интереса. Эти древние деревья, облака и туман, пышные цветы и другие драгоценности составляли эстетический пейзаж. К сожалению, некому было оценить их красоту. В этот момент обезьяна взобралась на ствол старого дерева. Все ее тело было белоснежного цвета. Она продолжала настойчиво двигаться вперед. Белая обезьяна была ростом всего в 1 фут. Так что, казалось, что она была очень молода. Тем не менее, ее золотые глаза придавали ей умный и сообразительный вид. Она неоднократно оглядывалась. И по пути она также собирала свежие фрукты и ела их. Маленькая белая обезьяна вышла из леса через некоторое время. Внезапно раздался громкий плеск воды, привлекший внимание обезьяны. Глаза обезьяны обратились к массивному водопаду неподалеку. Этот водопад шириной в 1000 футов лился потоками. Кроме того, слой тумана распространялся от него по всей скале. Это создавало великолепную атмосферу страны чудес. Вода этого водопада была светло-синего цвета. Это была необычная вода. Она была наполнена небесной духовной энергией. Лицо маленькой белой обезьяны озарилось блаженным выражением, когда ее взгляд упал на этот водопад. Она вскочила и погрузилась в водоем под водопадом. Затем она начала глотать воду. После этого он стал играть в воде, и даже брызгала ей в течение некоторого времени. Белая обезьяна некоторое время пробыла в бассейне, поэтому волосы на ее теле стали казаться еще более чистыми и утонченными. Кроме того, тело обезьяны начало испускать великолепное белое сияние. Маленькая белая обезьяна была глубоко поглощена своим развлечением. Она взволнованно резвилась, когда полоса белого света внезапно спустилась с неба и приземлилась возле водоема. Белоснежные цветы трепетали и кружились в этом белом свете. Белое сияние постепенно отступило, раскрывая силуэт женщины. Она была одета в королевскую одежду. Кожа этой женщины была такой же светлой, как белый нефрит. Ее тонкая нефритовая шея и необычайно красивые черты лица могли проникнуть в сердце любого человека. Фактически, ее несравненная красота делала невозможным смотреть прямо на нее. Она была одета в длинное белое королевское платье. Ее пышные черные волосы грациозно свисали сзади. Ее изящная фигура излучала нерушимое чувство умиротворенности, как будто она была богиней с 9-го неба. Но на лице женщины, казалось, был какой-то намек на беспокойство, потому что ее дымчато-черные брови были слегка нахмурены. Несмотря на это, она выглядела грациозно и потрясающе. Такую красоту крайне редко удавалось увидеть. Женщина обвела окрестности взглядом, и ее глаза обратились к огромному водопаду и окружающему пейзажу. Ее красивые глаза прояснились, а брови немного расслабились. Молодая белая обезьяна стояла в водоеме. Она с удивлением смотрела на леди в королевской одежде. Видимо, бесподобная внешность этой женщины потрясла разум даже маленькой белой обезьяны. Порыв горного ветра нахлынул и в этот момент, расплескав струйку водопада, брызги воды случайно упали на голову маленькой обезьяны и вывели ее из транса. Таким образом, она смущенно замахала руками и ногами, издавая несколько скрипучих звуков. Женщина в белом королевском одеянии услышала эти звуки и повернула голову, чтобы посмотреть в направлении обезьяны. Она увидела глупый вид маленькой белой обезьянки, и ее красивые глаза не могли не загореться в ответ. Она взмахнула рукой, и тело белой обезьяны внезапно подняла невидимая сила. Затем белая обезьяна вылетела из водоема и оказалась подвешенной перед леди в королевской одежде. Зизи. Белая обезьяна явно была очень умна. Большие, черные и сверкающие глаза посмотрели на женщину. Она не боялась и не пряталась от нее. Женщина посмотрела на милую и очаровательную маленькую обезьянку, и уголки ее рта изогнулись в слабую дугу. Эта исключительная красавица выглядела как тысяча цветов в полном расцвете, когда эта улыбка заблестела на ее лице. На самом деле, даже ее единственная улыбка казалась такой, будто она могла растопить лед и наполнить все вокруг себя светом. Белая, как лилия, рука женщины нежно погладила волосатую голову обезьяны. Затем она повернула руку, и в ее руке из ниоткуда появился красный фрукт. Затем она подняла его перед телом белой обезьяны. Маленькая белая обезьяна протянула руки и взяла плод. Затем он открыла рот и откусила кусок. В следующее мгновение на ее крошечном лице расцвело выражение приятного удивления. Затем она проглотила весь фрукт за 2-3 укуса. После этого он издала громкую и довольную отрыжку, так как очень быстро съела весь плод. Женщина в королевской одежде прикрыла рот и хихикнула, увидев забавное поведение маленькой обезьяны. Тем не менее, маленькая белая обезьяна пару раз чмокнула губами. Казалось, что она не была полностью удовлетворена. Он поднял голову и посмотрел на женщину несколько нетерпеливым образом. Женщина в королевской одежде улыбнулась ей. Она достала еще один красный фрукт и передала его белой обезьяне. Затем она махнула рукой и осторожно опустила обезьяну на землю. После этого она тихо вздохнула и начала бродить вокруг водоема. Маленькая белая обезьяна снова проглотила красный фрукт в кратчайшие сроки, и волосы на ее теле испустили еще более яркое серебряное сияние. Затем обезьяна начала прыгать рядом с женщиной. Казалось, что она не хотела расставаться с ней так скоро. Женщина немного побродила, а затем остановилась. Слой белого сияния заблестел на ее теле, и она взлетела в воздух. «Зизи!» — крикнула маленькая обезьяна. Одновременно она протянула руку и схватилась за край развивающейся юбки женщины в королевской одежде. Женщина в королевской одежде была удивлена этим. Она повернулась, чтобы посмотреть на обезьяну. Она посмотрела в глаза маленькой белой обезьяны. Она увидела, что эти глаза наполнились надеждой и ожиданием. Она нежно улыбнулась и помахала рукой. Невидимая сила снова поддержала обезьяну, и она держала ее в своей груди. Лицо белой обезьяны блестело от восхищенного взгляда, и оно издало несколько скрипящих криков. Затем он начал вести себя как избалованный ребенок перед по-королевски одетой женщиной. Женщина колебалась на мгновение. Затем ее красные губы мягко раскрылись, и она сказала два слова обезьяне. Она, очевидно, дала имя маленькой обезьяне. Маленькая обезьяна услышала слова и начала танцевать. Он топал ногами от счастья, как будто приобрела самое драгоценное сокровище. Одновременно он кивал снова и снова. Женщина в королевской одежде махнула рукавами, и белый свет поднял ее тело. Затем она взлетела в небо и стала полосой белого света. Тело Шиму дрожало, и он проснулся от своего сна. Группа звезд плыла за его головой. Три из этих звезд ярко сверкали, а одна выглядела тусклой на данный момент. Казалось, что одной звезде понадобится много времени, чтобы осветиться, как другим. Небо уже восстановило свою яркость. Красное солнце можно было увидеть на востоке. Это было подходящее время для начала практики поглощения солнца. Однако, Шиму, похоже, не имел такого намерения в данный момент. Он просто смотрел на огромный водопад поблизости ошеломленными глазами. Случившееся в его сне все еще было в его голове. Он просто увидел во сне эту богиню выдающейся красоты, но все же ее изящной внешности удалось оставить глубокое впечатление в сердце Шиму. Она сама была для него похожей на сон. Ее небесная красота была несравненной. На самом деле она намного превзошла всех женщин, которых он встречал до сих пор. Сименсю, Чжунсю и Цзиньсячай были исключительными красавицами этого человеческого мира. Но эти три женщины все еще немного уступали женщине из его сна. И это было справедливо как касательно внешнего вида, так и манер. Шиму не мог избавиться от неописуемого незнакомого чувства, которое эта женщина оставила в своем сердце. На самом деле он чувствовал себя так, словно встречал ее где-то раньше. Он приложил максимум усилий, чтобы вспомнить ее, но в итоге оказался с пустыми руками. Он был уверен, что у него бы осталось сильное впечатление об этой небесной красавице, если бы он видел ее раньше. Наконец Шиму покачал головой и встал. Раздался хлопающий звук крыльев, и Кай подлетел снизу. «Шиту, Шиту!» Кай крикнул издалека. «Что случилось? Почему ты так взволнован?» Брови Шиму слегка приподнялись. «Пойдем со мной быстро. Какие-то люди сражаются неподалеку. Это молодая леди племени гигантского дерева со вчерашнего дня, также одна из них». Кай приземлился на плечо Шиму. Затем он указал крыльями в определенном направлении. О, Шиму не был настроен снова вмешиваться в дела других людей. Ее оппонентами снова стали люди из культа Темной Луны. «И эта молодая леди сама дерется со всеми», — добавил Кай. Шиму на секунду задумался, а затем сказал: «Пойдем и посмотрим на эту ситуацию». После этого он спрыгнул с вершины. Синий свет поднял его тело, и он полетел к тому месту, на которое только что указал Кай. «О, Шиту, подожди меня!» — крикнул Кай, летя за ним. Шиму приземлился на землю после времени в несколько вдохов. Однако он был шокирован, увидев сцену перед собой. Казалось, битва закончилась. Лутан, молодая леди племени гигантского дерева, была в плохом состоянии. Половина ее тела была залита кровью, и огромная рана открылась в ее плече. Она была в бессознательном состоянии в данный момент. Два ученика культа Темной Луны также лежали на земле. Оба они уже встретили свою смерть. Шиму быстро подошел к девушке в зеленой одежде. Затем он повернул руку и вынул зеленый волшебный талисман. Он наложил это магическое заклинание на ее рану. Затем слой зеленого света пронизал воздух и окутал девушку. Кровь хлынула из раны на ее плече, но она сразу же остановилась под воздействием этого волшебного заклинания. Затем Шиму дал ей таблетку исцеления и стимулировал свою настоящую ци, чтобы помочь усилить ее эффект. Глава 306. Персиковый король. Через некоторое время Лутан пришла в сознание. Она была поражена, увидев Шиму перед собой, но в то же время ее красивые глаза были окрашены оттенком счастья. «Господин Му, большое спасибо», — сказала Лутан слабым голосом. «Не говори ничего. Твои раны очень тяжелые», — ответил Шиму. Это напомнило ей кое-что, и она изо всех сил попыталась сесть, несмотря на сопротивление Шиму. Следовательно, рана на ее плече снова раскрылась, и полилась кровь. Однако, казалось, что боль не оказала никакого влияния на Лутан. «Как долго я была без сознания?» Она выглядела обеспокоенной, когда задала вопрос. «Я прибыл сюда несколько минут назад, но ты не могла потерять сознание слишком давно. В противном случае, ты должна была давно умереть из-за чрезмерной потери крови. В любом случае, что здесь произошло? Почему ты снова появилась здесь?» Глаза Шиму несколько раз вспыхнули, когда он переменил нить разговора и задал пару вопросов. «Люди культа Темной Луны воспользовались отсутствием моего отца и нескольких старейшин, чтобы напасть на наше племя этим утром. Более того, они захватили камень защиты дерева. Я должна сообщить об этом отцу. В противном случае, культ Темной Луны может преследовать их на обратном пути». Лутан с трудом встала и пошла вперед. «Ты не должна ходить в этом состоянии. В противном случае ты наверняка снова рухнешь без сознания», — сказал Шиму. Его голос едва умолк, когда ноги Лутан пошатнулись, и она начала падать. Острые глаза Шиму и ловкие руки сработали быстро и поддержали ее тело. Затем он со вздохом сказал: «Что ж, где твой отец? Я отвезу тебя туда, правда? Спасибо большое». Девушка в зеленой мантии одарила его благодарным взглядом. Шиму ничего не сказал, он просто махнул рукой. Появился нефритовый челнок и повис перед двумя людьми. Летающий дух. Лицо Лутан выглядело потрясенным. Шиму прочитал заклинание и щелкнул рукой, чтобы выстрелить лучом света в нефритовый челнок. В следующий момент синий нефритовый челнок увеличился в несколько раз. Он стал длиной более 10 футов и шириной в 2 фута. «Идем», — Шиму поднял Лутан и вскочил на челнок. Кай тоже бросился вперед и приземлился на плечо Шиму. Синий нефритовый челнок был очень быстрым, но Шиму по-прежнему стимулировал скорость его полета изо всех сил, поскольку ему казалось, что они могут не успеть из-за неотложности ситуации. На поверхности синего челнока вспыхнул свет, и он взлетел в воздух. «Лети на север», — поспешно сказала Лутан. Одна идея пришла в голову Шиму в этот момент. Он управлял нефритовым челноком, заставляя его лететь на север. Скорость полета голубого челнока, по-видимому, была слегка уменьшена тем фактом, что на этот раз он перевозил двух человек. Но он был все так же быстр, как молния. Окружающие деревья, казалось, пролетали мимо них с безумно высокой скоростью. Вершина Черной горы находится почти в 150 милях к северу отсюда. Там поселились племя Черного пера. Это также мирное варварское племя. Отец и другие уважаемые старейшины должны быть там. Они пошли на беседу с вождем племени Черного пера. Мой отец хочет присоединиться к ним, чтобы выразить протест против атаки, совершенной вчера культом Темной Луны. Теперь мы можем предположить, что внезапная атака культа Темной Луны была заранее обдуманным планом. Их намерение должно состоять в том, чтобы выманить моего отца из поселения на какое-то время, чтобы они могли захватить камень охраны дерева, сказала девушка в зеленой одежде тоном, полным обиды. О, кстати, что такое камень защиты дерева? Как его использовать? Ши Му почувствовал себя немного озадаченным, услышав ее объяснение. Лицо Лутан не могло не выказать нерешительности, когда она услышала эти вопросы. «Вы можете вести себя так, как будто я вас ни о чем не спрашивал, если вы чувствуете себя слишком неловко, чтобы говорить об этом», — сказал Ши Му, протягивая руку. «Я в долгу перед господином Му за его помощь, поэтому было бы крайне неразумно, если бы эта маленькая девочка что-то скрывала от вас», — долго и глубоко вздохнула Лутан. «Долина, где мы встретились с господином Му вчера, является священным местом нашего племени. Оно называется «Страна персиковых цветов» и расположено в глубине долины. Огненные плоды персика, которые там растут, очень эффективны для увеличения силы нашего народа. Но окружающие деревья – это просто обычные персиковые деревья с огненными свойствами. Дело в том, что король персиков с огненными свойствами растет в глубине этой долины», – объяснил Лутан. Лицо Ши Му выказало удивленный взгляд. «Плоды персика, которые растут на короле персиковых деревьев, содержат множество сил и атрибута огня. Эти фрукты называются персиковыми королями. Их эффективность намного превосходит обычные персики. Король персиков обладает способностью увеличивать вероятность PR6-арыва в совершенно новое царство для людей, которые практикуют искусство культивирования огненного или древесного атрибута. Чтобы быть точным, они чрезвычайно ценные. Наше племя использует технику формулы тотема, чтобы защитить короля деревьев огненного атрибута. Это препятствует кражам плодов персика. Только те, кто обладает камнем защиты дерева нашего племени, могут открыть эту формулу, сказала Лутан. Так вот как, но я слышал, как вы разговаривали с этими учениками культа Темной Луны. Ваше племя и культ Темной Луны заключили союз в прошлом, верно? Казалось, что Ши Му просто кивнул. Тем не менее, его сердце запульсировало от приступа возбуждения, так как он услышал о огненных атрибутах персиковых королей. Хаем, в прошлые годы мы создали союз для борьбы с расой демонов. Однако этот альянс не очень надежен. Люди клана Темной Луны очень лживы. Им совершенно не хватает так называемой верности. Лутан застонала. Ши Му украдкой взглянул на Лутан, а затем отвел взгляд. Они продолжили свой полет в заданном направлении. Тем временем Ши Му время от времени спрашивал о вещах, связанных с западным континентом. Лутан, похоже, не заметила его намерений. Она рассказывала ему все правдиво, если знала, о чем ее спрашивали. Знания этой девушки были очень ограничены, но Ши Му все равно получил базовое понимание ситуации на западном континенте. Два человека преодолели расстояние в 100 и более миль и вскоре достигли пункта назначения благодаря удивительной скорости нефритового челнока. Но Ши Му предпочел приземлиться за пределами горной вершины, а не прямо на территории племени Черного пера. «Госпожа Лутан, я принадлежу к племени свирепой змеи, и это племя порочных варваров. Поэтому, возможно, было бы неуместно сопровождать вас на территорию племени Черного пера», — сказал он. «Господин Му, я глубоко благодарна вам. Я получил от вас несколько драгоценных услуг. Интересно, есть ли у господина Му какие-то вопросы, с которыми эта молодая девушка может ему помочь? Я, конечно, не откажусь», — сказал Лутан. «Было бы очень полезно, если бы у госпожи Лутан оказалась карта этого места». Глаза Ши Му ярко засияли, когда он задал вопрос. «Карта, конечно, она у меня есть. Господин Му, пожалуйста, подождите минутку», — Лутан услышала эти слова, но затем она быстро кивнула. Она махнула рукой, и в ее руке появился зеленый нефритовый слиток. Затем она передала его Ши Му. Ши Му взял слиток и влил в него свое духовное чувство, чтобы исследовать его, и его лицо засияло от восхищения в следующий момент. Нефритовый слиток содержал исчерпывающую карту, которая иллюстрировала каждую незначительную деталь в радиусе нескольких тысяч миль вокруг племени гигантского дерева. Фактически, на ней были должным образом отмечены места расположения племен, городов и даже некоторых опасных мест. «Спасибо, я очень нуждался в этом. Теперь мы должны расстаться здесь. Но я уверен, что когда-нибудь мы встретимся снова». Он спрятал нефритовый слиток и с уважением сложил руки перед Лутан. Затем он обернулся и ушел. Лутан посмотрела на отступающий силуэт Шиму. В его движении не было даже следа колебаний. Она вздохнула в своем сердце. Но затем вопрос о культе темной луны снова всплыл в ее голове. Итак, она тут же обернулась и бросилась к племени черного пера. Тем временем Шиму также ускорил свой темп. «Шиту, твой нынешний вид позволяет мне думать, что ты покинул это место не с пустыми руками», — сказал Кай, глядя на Шиму. «Конечно, нет». Шиму убрал нефритовый слиток. Затем он посмотрел в сторону страны персиковых цветков, и на его лице расцвела улыбка. Он махнул рукой, и под ним появился синий свет. Он поднял его тело и полетел в сторону страны персиковых цветов. Волна потрясений разразилась в племени черного пера вскоре после ухода Шиму. Серия зеленых огней вылетела из племени. В этих лучах света можно было легко увидеть силуэты людей. Они также полетели в направлении долины, где находилась страна персиковых цветов. Но их скорость была намного ниже нефритового челнока Шиму. Через некоторое время Шиму высадился за пределами долины страны персиковых цветов. Он увидел огромный фиолетовый шар света в долине, который, казалось, достигал неба. Кроме того, небесная и духовная энергия в этом месте также сильно колебалась. Брови Шиму нахмурились, когда эта сцена появилась перед его глазами. Но он все еще чувствовал облегчение в своем сердце. Сложившейся ситуации было достаточно, чтобы указать ему, что люди, посланные культом темной луны, все еще находились в процессе разрушения защитного барьера. Следовательно, можно было предположить, что персиковые короли еще не попали им в руки. Шиму сдерживал ауру вокруг своего тела. Затем он осторожно пробрался в долину, используя окружающие деревья, чтобы спрятаться за ними. Что касается Кая, он уже улетел в долину. Он обладал отличным зрением и хорошей точкой обзора. Поэтому любой камуфляж или сокрытие со стороны противника было бесполезным, поскольку они не могли проскользнуть сквозь его глаза. Шиму также узнал о ситуации в долине, благодаря способности Кая делиться своим видением. Он прибыл на место своего предыдущего сражения через несколько секунд. Фиолетовый свет все еще ярко сиял, как и прежде. Однако колебание духовной энергии в воздухе казалось гораздо более интенсивным. Шиму слегка вздохнул. Затем он бросился к своей цели с такой удивительной скоростью, что казалось, будто он превратился в тень. Он быстро преодолел несколько десятков футов. Затем он заметил, что долина становится все более узкой. Кроме того, температура окружающей среды продолжала постепенно увеличиваться по мере его продвижения. Культ темной луны послал туда двух человек. Казалось, что им было приказано прятаться в тени и следить за движениями снаружи. Однако положение этих двух людей уже давно было обнаружено Каем. Поэтому Шиму очень осторожно обошел их со стороны. Затем он тихо пробрался в самую глубокую часть долины. Его поле зрения внезапно расширилось, когда он повернул за угол. Это место было концом долины. Это было круглое открытое пространство размером в несколько сотен футов. Шиму быстро спрятался за валун. Затем он высунул голову, чтобы взглянуть на окрестности. Он увидел, что 50 или 60 людей культа темной луны стояли на открытом пространстве. Они собрались вокруг ярко-красного фруктового дерева. Шиму был ошеломлен на мгновение. Он слышал от Лутан, что здесь рос король персиковых деревьев с атрибутом огня. У него сложилось впечатление, что это было гигантское фруктовое дерево. Однако красное фруктовое дерево перед его глазами было высотой всего 20 или 30 футов. На самом деле его высота не превышала половины высоты обычных фруктовых деревьев, которые он видел снаружи. Однако ветви и листья этого фруктового дерева выглядели изогнутыми и гибкими. На самом деле они выглядели как ярко-красный драгоценный камень. Они излучали волны красного сияния, похожие на блеск драгоценного камня. Однако на дереве было всего несколько листьев. Скорее это было изображение дерева, которое находилось на грани увядания. Тем не менее, три лиловых плода персика можно было увидеть на вершине этого дерева. Они были размером с кулак. Фруктовое дерево было окутано полушарием защитного барьера фиолетового цвета. С первого взгляда барьер выглядел не очень толстым, но казался нерушимым. В это время около десятка или более учеников культа темной луны собрались вокруг фруктового дерева. Тела этих людей излучали круг серого света, который представлял собой очень сложный магический массив. Затем этот массив атаковал фиолетовый защитный барьер. Тем не менее, это не оказало большого влияния на барьер. Шиму посмотрел на всех присутствующих людей. Наконец, его взгляд приземлился на мужчину средних лет, на котором была круглая шляпа. Внушительная аура вокруг этого человека казалась величественной. Он был, по-видимому, на начальной ступени ранга Земли. Что касается остальных людей, более 10 из них были либо воинами уровня Сянь-Тянь, либо волшебниками звездного ранга. И оставшиеся люди были либо воинами Хаутянь, либо мгами духа. Глаза Шиму слегка сузились. Предполагалось, что алтарь культа темной луны в этом месте был в своей полной силе, согласно информации, которую он получил от Лутан. Мужчина средних лет в круглой шляпе держал в руке пурпурный предмет, похожий на нефритовый скипетр. Он пробормотал что-то. Луч света оторвался от его руки и врезался в пурпурный камень. Итак, это камень защиты дерева. Шиму взглянул на камень издалека и сказал про себя эти слова. Кача. Фиолетовый нефритовый скипетр вылетел из руки мужчины средних лет, испуская сверкающие пурпурные лучи света, как маленькое пурпурное солнце. Движение окружающих людей прекратилось, и они посмотрели в направлении барьера. Выражение лица мужчины средних лет выглядело торжественным, когда он размахивал руками в воздухе. Маленькое пурпурное солнце начало медленно дрейфовать к фиолетовому защитному барьеру, установленному вокруг дерева, и вскоре оно соприкоснулось с фиолетовым барьером. Фиолетовая вспышка молнии появилась в точке удара. Затем раздался звук чи. Фиолетовая молния вылетела из нефритового скипетра и обстреляла фиолетовый защитный барьер. Раздался громовой звук, и фиолетовый защитный барьер ярко засиял. Затем молния рассеялась, и яркость фиолетового защитного барьера слегка потускнела. Лицо мужчины средних лет в круглой шляпе выказало взволнованное выражение, и он начал размахивать руками, продолжая стимулировать фиолетовый нефритовый скипетр. Снова раздался громкий звук зизи. Вспыхнула серия пурпурных молний, и они обрушились на защитный барьер одна за другой. Одновременно с этим, яркое сияние фиолетового защитного барьера продолжало уменьшаться с невероятной скоростью. Так прошло время в дюжину вдохов, и только тонкий слой света остался вокруг дерева в этот момент. Выражение лица мужчины средних лет выглядело достойно, и он указал вперед пальцем. Фиолетовый нефритовый скипетр ослепительно загорелся, и из него снова вылетел пурпурный разряд молнии, как дракон. Он обрушился на барьер с полной силой. Кача. Последний слой защитного барьера разлетелся на куски с громким грохотом. Лицо мужчины средних лет выказало экстатическое выражение, когда он увидел эту сцену. Он собирался что-то сказать, когда случилось нечто странное. Глава 307. Захват персикового короля. Черная тень пронеслась в воздухе с пронзительным резким свистом. Это была черная стрела, выпущенная с невероятной скоростью. Она появилась позади мужчины средних лет в круглой шляпе почти мгновенно. Мужчина средних лет был занят своим пурпурным нефритовым скипетром, пытаясь сломать защитный барьер, и его внимание было сосредоточено на фруктовом дереве перед ним. Поэтому он не обращал внимания на свое окружение. Более того, его подчиненные внимательно следили за окрестностями от устья долины до окрестностей. Итак, кто бы мог подумать, что кто-то собирается атаковать его. Он был глубоко потрясен, когда заметил подлое нападение. Он хотел уйти от удара, но уже опоздал. Однако ему все-таки удалось слегка сместить свое тело в последний момент. Одновременно он активировал свою настоящую ци, чтобы защитить жизненно важные части своего тела. Громкий звук пинка отозвался эхом в окрестностях. Черная стрела попала в плечо мужчины средних лет, и струйка неописуемой величественной силы хлынула в его тело через наконечник стрелы. Его настоящая ци распалась на куски и рассеялась, пытаясь защитить его тело, но стрела вонзилась в его правое плечо и безжалостно проникла внутрь. Свежая кровь брызнула повсюду. Ва! Мужчина средних лет открыл рот и выпустил изо рта кровь. Одновременно с этим его тело отлетело назад и упало на землю с огромной силой. Лорд алтаря Цинь. Окружающие ученики культа темной луны воскликнули в тревоге. Внезапно из устья долины вырвался нечеткий силуэт. Он понесся прямо к фиолетовому персику на старом дереве с несравненно быстрой скоростью. «Спешите, остановите его!» Лорд алтаря Цинь не смог встать, так как его тело было пригвождено к земле черной стрелой. Итак, он громко закричал. Несколько человек из культа темной луны стояли возле фруктового дерева. Они сразу же ответили, услышав его слова. Оружие в их руках затанцевало, атакуя нечеткий человеческий силуэт. ГМ. Человек хрипло фыркнул в воздухе и взмахнул рукой, увидев эту ситуацию. Дюжина или более разноцветных волшебных чар вырвались из его рук и разлетелись на части в быстрой последовательности. В следующее мгновение в воздухе появилось множество молний огненных драконов, столбов ветра и ледяных конусов. Затем они разделились, устремившись по направлению к ближайшим ученикам культа темной луны, которые бросились вперед, чтобы и не дать этому человеку напасть. Затем череда леденящих криков разразилась со всех сторон. Большая часть этих магических чар содержала магические формулы среднего уровня, но среди них было несколько магических талисманов, которые несли заклинания высокого ранга. Таким образом, их мощь нельзя было недооценивать. Эти магические чары сделали своей мишенью нескольких учеников культа темной луны. Некоторые из этих них были всего лишь воинами хаутянь или волшебниками духа. Эти ученики были немедленно поражены ослепительным светом волшебных заклинаний. Но относительно более сильные люди среди них не смели воспринимать атаку легкомысленно и попытались защититься от нее. Силуэт снова вспыхнул. Это был Шиму. Он воспользовался этой возможностью, чтобы отвлечь этих людей. Он подскочил прямо к фруктовому дереву и протянул одну руку к плоду персикового короля, чтобы схватить его. Но тогда нечто странное произошло в этот самый момент. Земля рядом с фруктовым деревом распахнулась, и из нее раздался приглушенный крик. Затем из земли выскочил темно-красный засохший корень ротанга, как проворная и ядовитая змея. Он бросился прямо к Шиму, который все еще находился в воздухе. Иссохший красный ротанг был очень быстрым. Более того, он устремился к Шиму с хитрого угла. Шиму понял, что ему будет нанесен удар, прежде чем он коснется персикового короля, если он не попытается избежать атаки. Выражение лица Шиму похолодело, но затем он развернулся в воздухе. Одновременно с этим черный свет замерцал на поверхности его тела. Дело было в том, что он не имел ни малейшего намерения уклониться от атаки. Звон прозвучал громкий металлический лязг. Его тело было поражено и отлетело на несколько футов от его первоначального местоположения. Он кувыркнулся в воздухе и встал прямо. Однако цвет его лица побледнел, и он положил одну руку на пояс. К счастью, он схватил фиолетовый плод. Тот был зажат в его другой руке в данный момент. Одежда вокруг его пояса была разорвана в клочья, а кожа была обнажена. На его открытой коже виднелась черная чешуя, которая выглядела немного сломанной в данный момент. Из нее булькала свежая кровь. Однако состояние его травм давало понять, что он получил только несколько внешних повреждений. Ни одно из них не достигло его жизненно важных органов. Высокий и кроваво-красный силуэт медленно высунулся из земли рядом с фруктовым деревом. Он был более 20 футов в высоту. Его вид был очень похож на внешность демона дерева, которого Шиму убил ранее. Тем не менее, демоническая ци, которую он излучал, показывала, что он достиг уровня ранга земли. На самом деле, он казался гораздо более грозным по сравнению с вождем племени гигантских деревьев, а также с лордом алтаря Циним. Тем временем земля под ними сотряслась от дрожи. Затем из нее со вспышками зеленого света появились два высоких демона дерева. Они стояли за кроваво-красным человекообразным существом, как будто они были его телохранителями. Духовная аура, которую испускали эти двое, была грозной аурой воина ранга Сянь-Тянь. Это демоны красного дерева. Выражение лица людей культа темной луны резко изменилось. Было очевидно, что они не ожидали появления этих древовидных демонов. Итак, они поспешно собрались возле мужчины средних лет в круглой шляпе. Он, лорд Сюэкуи, генерал демонов красного дерева. Лорд алтаря Цинь к этому времени вытащил черную стрелу из своего тела. Он встал, и его взгляд обратился к кроваво-красному демону. Сила этой стрелы была чрезвычайно высокой. Вдобавок ко всему, она проникла через его настоящую ци и повредила кости и мышцы его плеча. Поэтому его левая рука не могла двигаться в настоящее время. Хе-хе, лорд алтаря Цинь действительно наделен хорошей памятью, так как он не забыл этого господина. Кажется, что ваше превосходительство также заинтересовано в персиковом короле с атрибутом Ян. Лорд Сюэкуи заговорил человеческим голосом, но его голос звучал хрипло и неприятно. Лорд алтаря Цинь вынул таблетку из своей одежды и проглотил ее. Затем он посмотрел на Шиму. Он собирался что-то сказать, когда два пронзительных крика раздались снаружи долины. Затем прозвучал пронзительный свистящий звук. После этого более 20 лучей зеленого света приблизились к ним на очень высокой скорости и приземлились поблизости. Зеленые огни замерцали, и 20 фигур появились из них в быстрой последовательности. Эти люди были членами племени гигантского дерева. Вождь племени гигантского дерева и Лутан также были частью этой группы. Некоторые из варваров были глубоко потрясены, увидев нынешнюю ситуацию в долине. «Лорд Алтаря Цинь, наше племя гигантского дерева и твой культ темной луны всегда шли своими собственными путями. Они никогда не мешали друг другу. Но вчера вы нарушили границы запретной зоны нашего племени, и ты снова оскорбил мое племя сегодня. Вы объединили свои силы с расой демонов с намерением украсть плоды персикового короля с атрибутом огня. Не думаете ли вы, что зашли слишком далеко?» Вождь племени гигантского дерева посмотрел на демона кроваво-красного цвета. Затем его взгляд переместился на лорда алтаря Циня из клана Темной Луны, когда он заговорил тихим голосом. «Хе-хе, вождь племени, ты должен попытаться понять ситуацию, прежде чем делать такие выводы. Позволь мне сказать тебе правду, вопрос об этом персиковом короле будет решен сегодня. Кроме того, я и лорд Сюикуи только что столкнулись друг с другом здесь. Я не наметил никаких планов объединить усилия с его расой. Однако ты привлек мое внимание к этой идее. Это действительно хорошая мысль. Интересно, что об этом думает лорд Сюикуи?» Лорд Алтаря Цинь один раз обернулся. Затем он повернул голову и заговорил, глядя на Сюикуи. «Ха-ха, эта идея довольно хороша. Мы должны объединить усилия против нашего общего врага». Сюикуи разразился странным смехом, отвечая. Цвет лица вождя племени гигантского дерева потемнел. Он еще не открыл рот, чтобы заговорить, когда изящные глаза Лутан переместились, чтобы взглянуть на Шиму, стоявшего по другую сторону от короля деревьев с атрибутами огня. Лутан стояла рядом с отцом. Затем ее взгляд потянулся к фиолетовому персиковому королю в его правой руке, и она с тревогой крикнула. «Господин Му, как вы могли быть здесь? Этот персиковый король, люди культа темной луны и демоны заполонили долину в данный момент. Это вызвало гнев людей племени гигантского дерева, и их взгляды были прикованы к этим захватчикам. Поэтому они не замечали Шиму до сих пор, но они бросили косые взгляды на Шиму в быстрой последовательности, когда услышали эти слова. Этот персиковый король с огненными свойствами настолько заманчив, что даже я не мог удержаться от того, чтобы начать жаждать его. Поэтому я сорвал плод без вашего должного разрешения. Я действительно чувствую вину за это». Шиму собирался открыть рот, когда его брови нахмурились, и в его глазах промелькнул намек на волнение. Затем он открыл рот и сказал несколько слов извинения. В то же время он спрятал персикового короля в своем кольце обширной земли. Шиму сказал эти слова небрежно, как будто он говорил не всерьез, но они оказались чрезвычайно значимыми для людей племени гигантского дерева. Нынешняя ситуация позволяла сделать вывод, что Шиму не объединил свои силы с культом Темной Луны. Они могли ясно видеть текущую ситуацию. Люди клана Темной Луны использовали хитрость, чтобы прорваться через защитный барьер в попытке захватить плоды персикового короля. Культ Темной Луны пользовался поддержкой бойца ранга земли, лорда Алтаря Циня. Кроме того, сила 10 или более учеников культа Темной Луны не уступала силе любого эксперта уровня Сянь-Тянь или звезд. Кроме того, Сюикуи также, казалось, был на их стороне. Он обладал силой воина земли средней ступени. Но Шиму смог вырвать персикового короля из рук этих грозных людей. Это было похоже на кражу пищи изо рта тигра. Это вызвало у людей племени гигантского дерева чувство глубокого удивления. «Вы, вождь племени гигантского дерева», нахмурился в гневе. Он собирался что-то сказать, когда его прервали слова Шиму. «Этот Муни является одним из недобросовестных людей, которые не платят за товар. Я в долгу перед вами, потому что я взял вещь, которая принадлежит вашему племени. Ваше племя не сможет противостоять всем врагам в данной ситуации. Я помогу вам отогнать этих людей, которые пришли сюда с намерением захватить персикового короля. Вы можете расценить это как плату за благосклонность. Что вы скажете?» Люди племени гигантского дерева были ошеломлены, когда услышали его слова. На самом деле, они уже смотрели на Шиму с непостижимым выражением на лицах. Они явно не могли поверить в такие хвастливые слова простого воина Сянь-Тянь. Глаза Лутана светлились, когда она увидела стрелу с черным пером на земле позади лорда Алтаря Циня. Она была запятнана кровью. Затем она увидела рану на левом плече Циня, и не могла не задуматься. Она подошла ближе к вождю их племени и прошептала несколько слов ему на ухо, и ее слова немедленно изменили выражение его лица. Чрезвычайно высокомерно. Господин хочет получить эту вещь. Как он может позволить этому мальчику быть таким шумным? Лорд Алтаряцин ничего не говорил, но Сюикуи холодно фыркнул, и корень ротанга покатился вверх по направлению к плоду персика на вершине фруктового дерева. В руке Шиму вспыхнул белый свет, а в пальцах появился длинный белоснежный лук. Тетива задрожала, и черная стрела вылетела вперед, как электрический ток. Она рванулась прямо к нависающей красной лозе. Сюикуи поспешно отошел в сторону, чтобы увернуться от стрелы. Казалось, он очень боялся ее. В этот момент рядом вспыхнул силуэт человека. Это был Шиму. Он бросился перед Сюикуи и обрушил черную тень от лезвия ему на голову. Сюикуи был встревожен, так как не ожидал, что движение Шиму будет таким быстрым. Всплеск кровавого света хлынул на поверхность его тела, и его громоздкие руки превратились в кроваво-красный нефрит, чтобы встретить атаку. Два обычных демонов дерева рядом с ним собирались напасть на Шиму, когда из его тела вырвался золотой свет меча. Он превратился в массивную тень, которая затмила все небо, обрушившись на этих двух древесных демонов внизу. Демоны деревьев были потрясены этим. Они остановились и твердо встали на месте, чтобы противостоять приближающейся тени меча. «Оставь мне этих демонов. Попытайтесь задержать людей культа темной луны», — Шиму заговорил с Лутан и ее соплеменниками громким голосом. «Вперед!» — вождь племени гигантского дерева крикнул, чтобы отдать всем приказ. Затем он бросился к людям культа темной луны вместе со своими соплеменниками. Лицо Лутан было окрашено немного озадаченным выражением, когда она бросила взгляд на Шиму. Затем она сжала зубы и бросилась к звездному магу культа темной луны, который был занят созданием заклинания. Люди клана Темной Луны были сравнительно многочисленнее, но их воин ранга Земли в настоящее время был ранен стрелой Шиму. Это очень сказалось на их силе. Таким образом, обе стороны, казалось, в настоящее время были на равных. Небольшая долина на некоторое время превратилась в поле битвы. Магические заклинания и огни мечей закружились в воздухе. Черное сияние замерцало на теле Шиму, и свет его лезвия испытал приступ колебаний. Затем он начал танцевать в воздухе, когда он начал нападать на Сюикуи. Его нынешнее совершенствование и сила его духовного чувства позволит ему поддерживать свою трансформацию в режим зверя более четверти часа. И он также обладал огромной физической силой, которая была эквивалентна почти 20 тысяч фунтам с точки зрения грубой силы. Эти факторы помогли ему противостоять Сюикуи гладко и без труда. Сюикуи все больше поражался силе Шиму, поскольку их борьба продолжалась. В конце концов, человек перед его глазами был варваром, который едва достиг пика ранга Сянь-Тянь после того, как он прибег к трансформации своего тотема. Но, была ли это сила этого варвара, его движение или скорость реакции? Ничто не уступало ему самому ни в одном из аспектов. Более того, черные чешуйки на теле Шиму были чрезвычайно крепкими. Настолько, что они могли встречать прямые атаки от Сюикуи, как будто они были пустым местом. Длинный черный клинок в руке Шиму также был довольно необычным. Он выглядел не очень большим, но обладал удивительным весом. Степень его остроты также была поразительной. Сюикуи применил секретную технику, которая еще больше укрепила его ротанговые руки. Их нынешняя степень твердости могла быть сопоставлена с любым духовным инструментом. Однако им так и не удалось оставить след на черном клинке. Два других демона были ограничены золотым мечом. Они оказались неспособны преодолеть его ужасающую границу. Хе-хе, воины расы демонов очень посредственные. Лицо Шиму выказывало выражение сарказма, когда он заговорил: «Ты просишь о смерти». Сюикуи издал громовой рев, и все его тело испустило еще более яркое кроваво-красное сияние. После этого волшебное изображение кроваво-красного гигантского дерева появилось позади него. Оно было высотой в 20 или 30 футов.